Глава 500. Тёмное небо. Три чёрных меча летели с невероятной скоростью благодаря секретному методу, о котором не знали в племени Ворона-Божества. Когда впереди показались летающие мечи, корабли племени Ворона-Божества были вынуждены резко остановиться. Тысячи пронзительных взглядов устремились на три чёрных меча. Встретившись друг с другом, две противоборствующие силы застыли на месте. Шёл дождь, который приносил с собой истребляющую силу. Пронизывающий до костей холод неустанно давил на всех этих людей, но даже он ни в какое сравнение не шёл с жаждой убийства двух племён. Члены племени Ворона-Божества не сводили глаз с трёх чёрных мечей. Практически 10 тысяч человек одновременно поднялись на ноги. В ходе военной кампании смерть стала им верной спутницей, поэтому они спокойно и одновременно кровожадно смотрели на людей, преградивших им путь. Никто не разговаривал, не было слышно боевых кличей или призывов. Стоящая гробовая тишина и жажда убийства, казалось, могла затронуть даже облака и ветер. Неподвижность обеих армий ясно говорила об отсутствии у них каких-либо добрых побуждений. Почувствовав жажду убийства членов племени Ворона-Божества, в глазах тысяч практиков племени Высоких Небес вспыхнул яркий блеск. Эти люди напоминали острые обнажённые мечи, чьё желание убивать достигало небес. Поднялся ветер, облака заклубились, когда жажда убийства этих 8000 обнажённых клинков вырвалась наружу. В этот момент на лбу каждого практика возник чёрный меч, яркое мерцание которого говорило об уникальности их тотемной силы. В плане аур два племени оказались равны. Одним было знаменитое на всю западную пустыню племя войны, при этом оно находилось в подчинении у великого племени Высоких Небес, которое имело своего патриарха стадии отсечения души. Однако их боевая мощь вызывала уважение даже у главного племени. Их противник прошёл через множество битв и сражений, заглянул в лицо смерти. Бесконечная война полностью преобразила племя Ворона-Божества, перековав их кровь в жидкий металл. Сейчас оба племени ощущали скрытую силу друг друга. 8000 членов племени войны составляли 80% от общей численности племени. Сейчас в глазах членов племени Ворона-Божества они ясно видели жажду битвы. С таким им нечасто приходилось сталкиваться. Когда двое мужчин, сидящие по сторонам от Джоу де Куньо, увидели и почувствовали ауру племени Ворона-Божества, оба заметно напряглись. «У всего племени Ворона-Божества единая воля! Жажда убийства сконцентрировалась в чистейшей эссенции! Такое можно увидеть только у элитных бойцов великих племен! Кто бы мог подумать, что у всего племени Ворона-Божества будет такая аура!» Так отреагировали не только они. Остальные члены племени испытывали схожие чувства. Племя Ворона-Божества и племя войны можно было описать одними и теми же словами: молчаливое, хладнокровное, безжалостное. В то же время, увидев впереди племя войны, люди племени Ворона-Божества сразу поняли, что этот враг совершенно не похож на предыдущих. Чувствуя испускаемое ими давление, в глазах воинов племени Ворона-Божества вспыхнул кровожадный блеск. Теперь в их племени имелось целых 13 практиков стадии зарождения души. После Оу Юэнзы и выживших 5 практиков Союза 8 Меридиан, за последние годы военных действий племя приняло в свои ряды ещё нескольких. Из них 2 находились на поздней ступени зарождения души, 5 на средней ступени и 6 на начальной ступени. Такая могучая сила ставила племя Ворона-Божества на границу между средним и великим племенем. Им не хватало только патриарха стадии отсечения души. Племя войны всё это прекрасно видело и понимало, что они явно не были готовы столкнуться с чем-то подобным. Каждый из них знал, что предстоящее сражение будет крайне жестоким и кровавым. В звенящей тишине стояли 2 армии. Столкнувшиеся 2 волны жажды убийства перевернули с ног на голову всю ауру в округе. Когда столкновение было неминуемым, Манхао вопросительно изогнул бровь, как только ему на глаза попался сидящий на главном чёрном мече Джоу де Кунь. Почувствовав на себя взгляд Манхао, он повернул голову, и тут его глаза расширились от удивления. Их разделяло расстояние в несколько сотен метров, но их глаза сразу же встретились. Не прошло и секунды, как губы обоих изогнулись в ироничные улыбки. Верховный жрец племени войны, конечно же, не заметил странного поведения Джоу де Куни и Манхао. Когда давящая атмосфера достигла своего пика, его голос неожиданно прорезал гробовую тишину. «Убить всех!» Только члены племени войны позади него и воины племени ворона-божества собрались с рёвом броситься в бой, Джоу Декунь резко вскочил на ноги и с размаху ударил верховного жреца племени войны по голове. «А ну, закрой рот!» В ярости воскликнул Джоу Декунь. «Разве я давал команду начинать бой? Никому не двигаться! Проклятье! Приказы главного племени были предельно ясными! Постараться всеми способами убедить их сдаться! Я ещё не успела слова сказать, а вы уже пытаетесь их убить?» Члены племени войны уставились на него холодными взглядами. Перед началом боя эти пронзительные взгляды, казалось, могли разорвать на куски всё, что угодно. Джоу Декунь почувствовал, как у него задрожал разум. Но в следующий миг его глаза расширились от удивления. «Вздумали ослушаться приказа?» — сказал он ледяным голосом. Верховный жрец племени войны, казалось, находился в шаге от того, чтобы попытаться прикрыть яростью смущения. Хоть в полученный им удар практически не была вложена сила, это произошло на глазах всего племени, огромный позор для него. Но, вспомнив о статусе Джоу Декуня, он никак на это не отреагировал. Гон племени войны выступил вперёд и гневно окинул взглядом членов племени. Он холодно хмыкнул, заставив подчинённых молча отступить назад, хотя гон племени войны глубоко внутри буквально кипел от ярости, он не позволил этому отразиться у него на лице. Во всяком случае, попытался. Со смесью вымученного радушия и раздражения он сказал: «Грандмастер Джоу, каковы ваши приказы?» Оба племени, и ворона божества, и войны, словно до предела натянутые луки, были в любую секунду готовы броситься в бой. И вот только в отличие от племени войны, одного слова Манхау оказалось достаточно, чтобы те тут же отступили назад. Такое беспрекословное повиновение потрясло гуны и верховного жреца племени войны. Оба обменялись слегка сдачными взглядами, они поняли, что племя ворона-божества, как и их племя войны, достигло огромного могущества. Манхау поднялся, а потом рванул во вспышке света вперёд. На это племя войны настороженно подобралось, Джоу Декунь холодно хмыкнул и горделиво ступил с огромного чёрного меча и полетел к Манхау. Оба быстро взлетели высоко в небо, превратившись в две маленькие точки. Два племени внизу кровожадно сверлили друг друга взглядом, но не предпринимали никаких действий. Манхау и Джоу Декунь находились слишком высоко, чтобы члены обоих племен могли услышать, о чём они говорили. Манхау со слегка натянутой улыбкой сложил ладони и поклонился Джоу Декуню. «Старший брат Джоу, прошло уже много лет, но ты выглядишь так же элегантно», — подразнил он. Джоу Декунь смущенно прочистил горло и в чувствах сказал: «Я и подумать не мог, что пути двух учеников пересекутся спустя столько лет после расставания в Южном пределе». В его вздохе послышались ностальгические нотки, Манхау тоже негромко вздохнул. Его память невольно воскресила события далёкого прошлого, он вспомнил о возвращении из секты Чёрного Сита и их с Джоу Декунем встреча с практиками Чёрных Земель. Когда во время сражения им пришлось разделиться, никто тогда не знал, что следующая встреча состоится сначала в Чёрных Землях, а потом в Западной Пустыне. «Выходит, тем алхимиком в Чёрных Землях был ты?» — спросил Джоу Декунь с ироничной улыбкой. После случившегося он осознал, что существовал только один человек, настолько мастерски владеющий алхимией. И этот человек сейчас стоял перед ним. Когда Джоу Декунь вспомнил о том, как Манхау раз за разом уступал ему в городе Святого Снега, позволяя сохранить лицо, в нём поднялась волна благодарности, которая соединилась с чувством дружбы. Возникшее в результате тепло грело его долгие годы. Можно сказать, что во всей Западной Пустыне Манхау был для него единственным родным человеком. Когда Манхао посмотрел на Джоу Декуня, он сразу подумал о Южном Пределе, наставнике, Чуи Яне и остальных людях из секты Пурпурной Судьбы. Вспомнил он и об остальных близких друзьях в Южном Пределе – Толстяке, Чиньфане и Сюй Цин. Всплывшие в воспоминаниях лица совсем не затуманились под влиянием времени. Вызванные образы заставили его осознать, что он скучал по дому. Вот только его домом было государство Джао, которая давным-давно исчезла из Южного Предела. Манхау и Джоу Декунь ещё раз вздохнули и начали беседовать. Иногда они улыбались и смеялись, иногда их беседа становилась радостной и увлечённой. Вспоминая прошлое, Манхау ощущал непривычные для себя чувства. Тоже можно было сказать и о Джоу Декуне. Когда Манхау поведал о своих злоключениях, Джоу Декунь был поражён до глубины души. Для Джоу Декуня жизнь Манхау была опьяняющим приключением, что Демон Хао и история Джоу Де Куня звучала практически так же неправдоподобно, как и его собственная. После истории Джоу Де Куня Манхао с улыбкой сказал: «Получается, теперь ты стареешь на Дао Алхимии главного племени Высоких Небес. Позиция, сравнимая с Верховным Жрецом. В Великом Племени Высоких Небес ты и вправду обладаешь немалой властью и влиянием. Старший брат Джоу, это не может не вызывать восхищения». Джоу Де Кунь рассмеялся, явно довольный собой. Они были настолько увлечены беседой, что совершенно не заметили, как пролетело 4 часа. Пока они предавались воспоминаниям, двум племенам внизу ничего не оставалось, кроме как ждать. Племя Ворона Божества весьма спокойно отнеслось к этой ситуации. Манхао был их тотемным священным предком, их верность и фанатичная вера в него была непоколебима. Даже в случае более длительной задержки они были готовы ждать. Племя Войны в этом плане немного отличалось. Гон и Верховный Жрец то и дело обменивались подозрительными взглядами, глядя на две черные точки в небе, которыми были Джоу Де Кунь и Манхао. Они никак не могли понять, как именно Джоу Де Кунь пытался убедить врага сдаться, что у него ушло целых 4 часа. Тем временем начало смеркаться.